Глава вторая. 10 лет назад. Застава на озере Полумесяц. Василина. Форелевая застава представлялась Василине маленьким укрепленным поселком на берегу озера. По факту застава оказалась укрепленным фортом, виднеющимся с воды издалека. 5 сторожевых башен, тяжелые ворота со стороны водоема, куда после их открытия и зашел катер. Разглядывая нависающую над ней громаду ворот, размером повыше, чем у королевского дворца, Василина задумалась, не преуменьшил ли лейтенант степень опасности. Вряд ли такие укрепления нужны для защиты от браконьеров, заключенных или редких возможных набегов нежити. На заставе вторая Рудлок должна была пробыть сутки, пообщаться со служивыми, осмотреть помещение, оценить удобство размещения и выслушать просьбы о требуемых улучшениях, вручить награды и пару листков с новыми званиями. Это была рутина, которую она ненавидела. Нет, Василине всегда было интересно общаться с людьми, но вне церемониала, который регламентировал и широту улыбки, и то, что внимание должно доставляться всем в равной степени, и то, какие слова нужно говорить. А отступишь в сторону от церемонии, тут же заговорят о том, что вторая принцесса себя ведет как простолюдинка, что она простилась и забылась. Это подхватят желтые газеты и светские передачи с языкастыми ведущими. И прощай, спокойная жизнь. Внутри огромных стен располагалась сама застава, невысокое здание комендатуры, где на верхних этажах проживали офицеры, а на нижнем работал комендант и находился небольшой госпитальный пункт, несколько одноэтажных теплых казарм, склады с запасами, большой плац с прилегающей спортивной площадкой, столовая с дымящейся кухней, баня. Комендант, пожилой подполковник Томас Шукер, такой же широкий, как его солдаты, с радушной красной физиономией и окладистой бородой, встретил принцессу со всей почтительностью. Он единственный жил на заставе со своей женой, достопочтенной Баженой, которая явно обрадовалась появлению дам, сразу проявила к принцессе воистину материнскую заботливость и сама проводила ее в отведенную комнату, сообщив, что обед через час, и если госпоже что-то нужно, пусть требует все, что угодно. Принесем, добудем и сделаем в лучшем виде. Пока Лусия, обрадованная твердой земле под ногами, раскладывала немногочисленные вещи, Василина приняла горячий душ, буквально мурлыкая от счастья, завернулась в мягкий объемный халат и легла отдохнуть на широкую добротную кровать. Увы, она не любила долгие поездки и слишком ценила комфорт. Комната была уютной, отделанной в старом стиле. По низу стен — деревянные панели, сверху — темно-синие тканевые обои. Стрельчатые узкие окна, завешанные трогательными кружевными шторами. Синее бархатное покрывало на кровати, свежее, хрустящее от чистоты белье. В углу женский столик с зеркалом, узкий гардероб, рядом с кроватью тяжелая деревянная тумба, где стоял кувшин с вкуснейшим ягодным морсом. Им-то принцесса с удовольствием и оживилась, добавив лежащий тут же нарезанный лимон, накрытый прозрачной крышечкой. Василина даже успела задремать, и, когда Лусия позвала, время, ваше высочество, с неохотой поднялась и села в кресло перед зеркалом. Глаза казались словно песком засыпанными. В теле была слабость, и, кажется, она все-таки простыла. Но долг и простая вежливость требовали ее присутствия на обеде, и девушка смиренно ждала, пока горничная быстро уложит ее волосы, сделает легкий макияж и, осторожно, чтобы не задеть прическу, наденет на нее простое синее платье с длинным подолом, а на шею пару ниток жемчуга. В этом наряде принцесса сразу стала выглядеть старше, но зато никаких вопросов по поводу уместности ее одежды не возникнет. За 5 минут до назначенного времени в дверь постучалась госпожа Бажена, готовая проводить высокую гостью к обеду. Увидев принцессу, женщина охнула, сложила полные ладошки на груди и воскликнула. «Какая же вы хорошенькая, ваше высочество!» «Спасибо», — улыбнулась Василина, — «вы тоже прекрасно выглядите». Бажена в темном тяжелом платье до пят, с добрым улыбчивым лицом и завитыми волосами напоминала оперную певицу. Но пафоса в ней не было ни на ноготок. Активная и немножко суетливая, она задала, наверное, 1000 вопросов про дорогу, пахала над тем, как такую хрупкую девушку отправили в такой трудный путь. и с заботливостью наседки посадила ее во главе стола, расположившись рядом. Зачем, Василина поняла чуть позже, когда во время обеда госпожа Шукер настойчиво рекомендовала ей пробовать то или иное блюдо, отмахиваясь от строгих взглядов мужа, обеспокоенного напором жены. На обеде присутствовали и офицеры гарнизона, чуть больше десятка, среди которых принцесса заметила и барона Байдека. Были и две офицерские жены, приехавшие на несколько дней навестить мужей. Их звали Тереза и Катарина. Они тихо сидели рядом с супругами и во все глаза разглядывали ее высочество, чтобы потом, без сомнения, описать принцессу подругам во всех подробностях. Василина вежливо пробовала предложенные блюда, расспрашивала коменданта и представленных офицеров о жизни заставы и бесконечно улыбалась. И при этом старалась не расчихаться. В носу немилосердно свербило, и девушка просто мечтала о том, чтобы выпить горячего чая и залечь в постель. Но впереди было еще построение гарнизона, вручение наград и посещение казарм. Последующие часы слились для Василины в какой-то зудящий кошмар. Она улыбалась, жала руки, фотографировалась с бравыми егерями, говорила речь перед строем, вручала наградные листки и звания, снова жала руки. К концу ее голос приобрел заметную гнусавость, а нос покраснел и опух. Наконец официальная часть закончилась, и принцесса, сопровождаемая комендантом с женой и частью офицеров, пошла в столовую на чай с пирогами и вишневую, собственноручно сделанную наливочку. Байдек шел в некотором отдалении, и Василина даже забыла про него, когда вдруг услышала его голос совсем рядом. «Ваше высочество», — барон выглядел обеспокоенным, — «вы все-таки простудились». «Нет», — сказала она в нос и оглушительно чихнула. Все обернулись, а госпожа Бажена всплеснула руками. «Ах, бедняжка, маленькая принцесса! Томаш, нужно сейчас же растопить баню!» «Не надо баню», — попросила Василина слабым голосом. «Мне, наверное, лучше лечь». «Глупости!» — со всем пылом, уверенной в своей правоте женщины, воскликнула хозяйка. Но, наткнувшись на строгий взгляд мужа, попыталась исправиться и уже тише сказала. «Глупости, ваше высочество! Крепкий пар да хороший веник, и вся хворь уйдет! Пейте чай, а я пока распоряжусь натопить да замочить веники». Принцессе оставалось лишь покориться неукротимому жизнелюбию и подавляющей заботливости этой женщины. За Василиной тут же стали ухаживать в троекратном размере. Два офицера притащили из кабинета коменданта его любимое, самое удобное уж поверьте, кресло. Хозяйка сама сервировала чай и разлила его по чашкам, добавила туда пару здоровенных ложек малинового варенья и пристально следила, пьет ли несчастная бледненькая девочка волшебный напиток. Барон с чашкой стоял в углу у напольных высоких часов, и вид у него был виноватый. Василина, несмотря на общее гнусавое состояние, даже немного позлорадствовала про себя. «Нечего оставлять меня без присмотра и компании. Теперь вот мучайтесь». Краем уха она выхватила Баженина. «А кто же ее попарит? Байдек, может, вы? У вас волшебные руки!» И, чуть не уронив чашку от ужаса, спросила. «А разве в баню пускают и мужчин?» Все поглядели на гостью, и в комнате стало тихо-тихо. Барон покраснел вот прямо от кончиков ушей до носа и несколько раз шумно перевел дыхание. Благо, все смотрели на принцессу. Почтительно промычала госпожа Шукер. «Ваше высочество, у нас в банях мужчины и женщины парятся вместе. Да и не пропарит вас женщина так хорошо, как мужчина. Тут крепкая рука нужна и аккуратная, и выносливость. А с бароном вы знакомы уже». «О, боги!» В панике подумала Василина. «Только бы не узнала мама и в газеты бы не попала. Что делать? Отказать, обидеть людей, согласиться, дать повод для сплетен?» «Да вы не бойтесь, госпожа!» Снова затараторила Бажена. «Там ведь с вами и горничная будет, и мы все женщины. Никто ничего плохого не подумает. В парку-то и не видно ничего». «Я на самом деле слушаю рассуждения про то, как я буду лежать голая в пару, и меня будет бить веником взрослый мужчина?» «Госпожа Бажена!» Теперь все обернулись на голос Муриана, лицо которого уже приобрело нормальную окраску. в отличие от принцессы, розовевшей от пикантности ситуации, а глазами напоминавшей загнанного оленя. Если ее высочество не хочет, не будем ее смущать. На юге традиции более строгие, чем наши. Мы можем ее шокировать. «Ну, если так», — пробормотала растерявшаяся хозяйка, а полковник Шукер пробасил. «И правда, рыбонька, что ты совсем засмущала нашу гостью, хоть банька и была бы в самый раз», — добавил он после того, как Василина снова оглушительно чихнула. На лицах находящихся в гостиной принцесса прочла такое смущение, будто они, деревенщины, нарушили этикет и предложили что-то крайне неприличное. Оно, конечно, так и было, но Василина поняла, надо срочно разрешать ситуацию. Ведь пила же она ритуальный напиток сердцем ядовитой змеи, когда в свои 14 лет ездила на юг, в горы, и целовала уважительно ноги статуи какого-то племенного древнего героя. Матушка всегда учила, что нужно чтить традиции местных, чтобы тебя не посчитали высокомерной и насмехающейся над ними. «Королевская семья должна быть близка народу», — не раз говорила она. И принцесса подняла руку, привлекая внимание. «Уважаемые хозяева, госпожа Бажена, уверяю вас, я не смущена. Я просто тронута вашей добротой и заботой. Я с удовольствием попарюсь и надеюсь, ваш пар действительно чудесен, как и все, что я видела на севере». На лицах офицеров и хозяев отразилось явное облегчение. Все заулыбались комплименту, и напряжение ушло. Не улыбался один байдек. Цепи воли снова стали потрескивать, и он сжал зубы, восстанавливая душевный покой. «Какой стыд!» — прочитала Лусия, расчесывая волосы своей госпожи, которая оделась в удобную просторную рубаху и сидела у зеркала. «Какое варварство! Приехали в какой-то вертеп! Вот была бы здесь ее величество!» Василине это порядком надоело, и она в который раз повторила. «Прекрати, Луси! Была бы здесь мама, она бы безо всякого сомнения приняла предложение госпожи Шукер. И ты примешь, и ни словом, ни взглядом не покажешь своего недовольства, как и я». Горничная возмущенно всхлипнула, переживая будущий позор. «Виданное ли дело, парятся в общей бане. У них в Инляндии даже супруги спят раздельно, чтобы не стеснять друг друга и лишний раз тело не демонстрировать. А тут прям какой-то свальный грех намечается. Если это поспособствует укреплению преданности местных офицеров короне, то я и голая готова по плацу пройти». С несвойственной ей жестокостью, продиктованной скорее усталостью от дороги и общим недомоганием, отчеканила принцесса. «А твое дело — следить, чтобы я при этом хорошо выглядела, и точка!» «Хорошо, госпожа», — смиренно произнесла Лусия, испугавшись суровости хозяйки. «Но я буду там, и глаз вас не спущу, так и знайте». «Вот и прекрасно», — улыбнулась Василина, хотя от повышенного тона заныло беспокоящее ее горло. «Тебе повезло, что мы к серениткам не ездили с визитом. Мама говорила, там парадный костюм для женщин — хитон с обнаженной грудью. А их королева у нас одевается в строгое платье, кстати. А еще могу взять тебя в Тайтану. Мужчины там ходят в юбках, длинных и цветных, и с обнаженным торсом. Закрываются только низкородные. А женщины надевают покрывало и маску, хоть и жарко страшно. Мама говорила, чуть сознание не потеряла. А что сделаешь? Традиция». Лусия что-то пробормотала из серии «Лучше в покрывале и в маске, чем голышом и в бане». «Не бурчи, богов ради! У меня и так всего пара часов, чтобы поспать, пока они топят баню. Голова раскалывается. Уж лучше бы я с тобой в каюте осталась. Но это было бы ужасно, Лусия». «Простите, ваше высочество», — пробормотала горничная, расстилая кровать. Она зеленела только при мысли об обратном пути, а ее принцесса продолжала размышлять, укладываясь в постель и наблюдая, как Лусия закрывает внутренние ставни, отчего в комнате воцарился полумрак. «Любопытно, кстати, будет посмотреть, как там все устроено. Я ведь только читала про северную культуру, но ни разу сама не видела. Да и не было в книжках про современный быт. Вот что любопытно. Видимо, об этой традиции авторы деликатно не упоминают». Комендантская баня находилась позади комендатуры, в закрытом саду, и к ней был предусмотрительно выстроен узкий, обитый изнутри деревом коридорчик с маленькими окошками. Не до конца проснувшаяся принцесса, сопровождаемая на глазах мрачнеющей Лусией и словоохотливой хозяйкой, с удовольствием втянула в себя воздух. В коридоре хорошо пахло сосновой смолой и чистотой. Сама баня представляла собой внушительную избушку, построенную из огромных круглых бревен. В предбаннике уже сидели завернутые в простыни офицерские жены, нестройным хором поприветствовавшие ее высочество. «Ну-с, раздевайтесь, милая, садитесь, сейчас я вам чаю липового налью», — засуетилась госпожа Бажена. Принцесса, снимая одежду, с любопытством крутила головой. Здесь запах дерева и пара, смешанного с ароматами разных растений, был сильнее, да и неведомые строители постарались на славу. В предбаннике по стенам стояли тяжелые лавки, укрытые вышитыми полотенцами, а перед ними длинный стол, на котором пыхтел тяжелый чайник. Весело дыша парком, стояли плошки с вареньем и медом, лежали в корзинах круглые булочки и мягкое масло в розетках. Василина залюбовалась высокими расписанными кувшинами с блестящими глазированными боками. Одна из офицерских жен, Тереза, кажется, разливала из такого кувшина какой-то светлый пенящийся напиток. «Это квас, госпожа», — пояснила она, — «но он очень холодный, поэтому мы будем поить вас чаем, чтобы прогнать простуду». Квас принцесса пробовала и в столице, но не оценила. Горничная взяла ее вещи и аккуратно сложила их на деревянные полочки, где стопочками лежала женская одежда. А госпожа Бажена, вся состоящая из складочек, с пухлыми ногами в ямочках и большой налитой грудью, уже куталась в простыню и вертела себе на голове что-то наподобие тюрбана. «Сейчас я вам помогу, принцесса!» И она, схватив какое-то длинное полотно, закрутила в него волосы Василины, ахая, «Какие же они красивые да светлые!» Принцесса закуталась в предложенную простынку и продолжила осматривать помещение, попивая ароматный липовый чай. На стенах висели резные изображения каких-то фольклорных старичков с длинными бородами и хитрыми физиономиями. Они изображали сценки из банной жизни. Один шлепал себя веником, другой грел ноги в какой-то катке, третий лежал на лавке, четвертый плескал воду в печь. «А кто это?» — спросила она, показывая на старичков. «Это наши северные банные духи», — ответила, посмеиваясь, Тереза. «Пар, жар, здрав и драв. Мы их задабриваем, поливая камни печки квасом и пивом. Иначе шалят, могут перепутать одежду, ущипнуть, заухать в трубе или вовсе ошпарить». В мире банных духов стало как-то уютно, и принцесса расслабилась, шмыгая носом. От влажности из него потекло. «А где же мужчины?» Полюбопытствовала она, уже самостоятельно наливая себе чаю и хмурясь на нерешавшуюся раздеться Лусию. Та с тяжелым вздохом начала снимать ботинки. Дамы дружно захихикали. «Ждут, когда позовем парить», — ответила за всех госпожа Бажена. Она пила пиво и сладко щурилась, не забывая, впрочем, поглядывать за принцессой, чтобы у нее не кончался чай. «Я думала, вы моетесь вместе, разве не так?» «Так, но поболтать-то нам охота в женской компании!» — тоже подмигнула Василине расслабившаяся хозяйка. «Потом придут, не сомневайся. Жен-то у нас только мужья парят, а вот незамужних девок — холостые парни. Под присмотром матери или другой старшей женщины. У нас считают, что по юности нечего наготу прятать. Зато потом не на теле мужик женится, а душу полюбит. У вас-то на юге. Почему они так на всех и после свадеб кидаются?» «Потому что тело под запретом, а у нас парень до зрелости насмотрится, поймет, что у всех все одинаковое, а что больше-меньше, так это приходяще, да и выбирает по душе себе, да по сердцу. У нас разводов-то почти нет по сравнению с вами. Почему? Да поэтому же». «Логично», — пробормотала принцесса, впрочем, сомневаясь, что это работает. Чай приятно согревал изнутри, и стало даже жарко. Предбанник, по размерам больше напоминавший комнату, выходила широкая дверь, из-за которой слышался интригующий плеск воды. «Можно посмотреть?» Василина встала. «Конечно, конечно, ваше высочество. Мы сейчас туда и пойдем. Пора обмыться, да на первый порог. Заходите. Тут у нас купели да помывочная». «Да уж», — подумала принцесса, проходя в помывочную. «Монументально». Там, как грибы на лужайке, стояли несколько огромных емкостей, по виду больше всего напоминавших огромные, широкие и очень низкие бочки, в стенки которых были вмонтированы подголовники и рукоятки. Из них непрерывно проливалась вода, которой было набрано до краев. В каждую из таких без труда могло бы поместиться человек 10. «Солдаты у нас моются в общей бане. Там одна купель», — с гордостью произнесла хозяйка. «А для нас тут мужчины расстарались. Это специально сюда бондарь приезжал. Делал из местных гигантских дубов. Вот, проходите, только простынку снимите и ступайте в воду. Это сначала горячо, а потом привыкнете. Надо вас к парку-то подготовить, чтоб поры открылись, да грязь первая сошла». Принцесса опускалась в горячую пахнущую травой воду и ойкала про себя. Вода действительно оказалась очень горячей, но деваться было некуда. Василина кое-как неловко спустилась по деревянным ступенькам на дно и тут же обнаружила, что у подголовников есть и подводная часть, что-то вроде сиденья с подставкой под ноги. Она повернула голову на виск. Тереза и Катарина прыгали прямо со ступенек в бочку с холодной водой и плавали там, как в настоящем бассейне. А госпожа Бажена забралась в другую, где вода была потеплее, и с покровительственной улыбкой наблюдала за своими гостями. Василина закрыла глаза. Тело словно размягчилось и поплыло. Через некоторое время рядом с ней раздался плюх. Голая, сухая как щепка, замотанная в тюрбан Лусия, с видом страдалицы забиралась в бочку. «Они сварить нас хотят, моя принцесса!» — прошептала она, перебивая плеск воды. «Не шипи, Луси, мне очень хорошо», — расслабленно ответила Василина. «Во всяком случае, нос хоть стал дышать, и тело не так ломит». «Так», — бодрый голос госпожи Бажены раздался прямо над ухом, — «теперь потихоньку выбираемся, обливаемся и на первый порог». Лусия помогла разомлевшей госпоже выйти, и не успела Василина ступить на пол, как женщины облили ее прохладной водой, терпко пахнувшей каким-то травяным отваром. «Ромашка и дуб для крепости», — пояснила Бажена, тоже обливаясь. «А теперь в баню, пока тело не закрылось. Марш, девочки!» Она словно забыла, что рядом особа из королевской семьи, и вела себя со всеми, будто со своими дочерьми. Впрочем, Василину это устраивало. Уже потом она узнала поговорку, распространенную среди северян: «В бане все равны, в бане чинов нет». Дверь бани выходила прямо в помывочную, и дамы гуськом прошли за хозяйкой. В парной тоже стояли лавки, покрытые цветными полотнами, на которых они и расположились. Только лавки были выстроены лесенкой, так что самые стойкие могли забираться чуть ли не под потолок. Василина предусмотрительно легла на нижнюю. В углу, источая жар, стояла высокая печка, обложенная снаружи большими озерными камнями-галышами размером с мужской кулак. Печка была огорожена небольшим заборчиком, чтобы никто не прислонился нечаянно и не обжегся. Хозяйка лила на камни квас из высокой кадки и что-то приговаривала. Видно, возносила молитву банным духом. Принцессе вдруг стало так хорошо, и от этой компании, где ее принимали как свою, а не как высокородную девочку, не заискивали и искренне заботились, и от тепла, и от разомлевшего тела, и от резкого квасного духа, что она не сразу даже уловила гулкий звук мужских голосов за стенкой. «Вот и мужики наши пришли, голубчики!» — довольно заквохтала Бажена. «Сейчас мы первым парком погреемся, затем снова в воду, а они пусть второй пар пробуют. «Да, девочки?» «Да», — дружно ответили девочки и развеселившаяся от чего-то Василина. Странно, но смущения или неловкости от предстоящего она уже не испытывала. А вот Лусия сидела, как злая ворона, с красным лицом и подергивающимся носом. Незаметно для других принцесса показала ей кулак. Второй раз разогревшейся Василине предложили окунуться в бочку с теплой водой, а в воду хозяйка вылила собственноручно заготовленный медовый настой из сосновых иголок. «Для скорейшего выздоровления!» — пояснила она и уселась в воду рядом с принцессой. «Так, где тут наши голубушки?» — пробасил комендантский голос. Дверь открылась, и Василина все-таки немного покраснела. «Не каждый день увидишь четырех абсолютно голых мужчин, которые, никакой неловкости не испытывая, проходят к соседним бочкам и с охами в них окунаются». Байдек зашел последним. На принцессу и не посмотрел, а вот она не отказала себе в удовольствии оценить его тело. А чего теряться, если есть возможность? То, что барон прекрасно сложен, Василина отметила еще во время их совместных заплывов. Но тогда он был в штанах, и теперь она понимала, почему. Видимо, купаться у них принято тоже голышом, а он не хотел ее смущать. И сейчас она с любопытством разглядывала его крепкие ноги, подтянутые ягодицы, рельеф которых менялся при ходьбе, валики мышц на боках и талии, живот, не втянутый, а мощный, без капли жира, четко обрисованную линию грудных мышц, плотные сильные руки и широкие плечи. Его фигура была скорее фигурой борца, чем атлета, или тем более специально качающегося в зале культуриста. Никто бы не назвал его милым или ухоженным. Аккуратным – да, но это было стопроцентно мужское тело, без всякой томности или изящества, развитое, мощное, покрытое жесткими темными волосками. Ниже талии принцесса старалась взгляд не опускать. Все-таки для девушки ее возраста и воспитания это было слишком. «Как вам первый пар, принцесса?» – прогудел комендантский голос из соседней бочки. «Я словно заново рождаюсь, полковник. Очень хорошо», — ответила Василина. «И какая же у вас прекрасная баня!» «Да, мы старались!» Похвала явно пришлась по сердцу хозяину. «Особенно моя рыбонька. Все тут продумывала. И не зря. Парится каждую неделю. И тело у нее, как 18 лет. Крепкое да упругое!» Василина улыбнулась и в очередной раз напомнила себе про то, что нужно уважать культуру своих подданных. Сидящая напротив Лусия почти уткнулась носом в воду. Щеки ее были красные-красные. «Идите уж на пар!» — довольно хохотнула в ответ мужу раскрасневшаяся Бажена. «А то мы тут растворимся, пока вы прогреетесь!» Так они менялись несколько раз. В перерывах пили чай и квас, завернувшись в простыни, мазались какими-то едко пахнущими мазями на натуральной основе для красоты. Обмывались, терлись щетками, пока не пришло время париться. Замоченные веники были торжественно извлечены из катки, и мужчины пошли нагонять пар, как пояснила хозяйка. А затем и дамы проследовали в парную. Ложась на лавку перед ожидающим ее бароном, принцесса уже не могла думать ни о чем, кроме как о мягкой постели и продолжительном сне. Дорога и оглушительное гостеприимство хозяев ее совершенно измотали. Так что ей было не до мужской натуры, пусть даже и такой привлекательной, как натура Байдека. Тем более, что из-за пара практически ничего не было видно, а со всех сторон уже раздавались шлепки и повизгивания сохами дам. Лусия, не сводя убийственного взгляда с барона, расположилась на соседней лавке и приготовилась, если что, отдать жизнь, защищая честь госпожи. Хотя после сегодняшнего она уже чувствовала себя чуть ли не публичной девкой и мечтала только о том, чтобы на родине об этом не узнали. Мариан, войдя в помывочную и увидев лежащую в воде девушку, затаил дыхание и испытал странное для северянина желание прикрыться. Для него, с рождения посещавшего бани и наглядевшегося на женские тела вдоволь, эта реакция была крайне необычна. Он чувствовал на себе взгляд Василины, но даже не осмелился еще раз посмотреть в ее сторону, опасаясь, что отреагирует так, как мужчина должен реагировать только в постели со своей женой и уж никак не на виду у всех. И вот она лежит перед ним, прикрыв глаза, распаренная и ладная, ожидая, пока он стряхивает от лишней воды веники и ее маленькие грудки, прижаты к грубой горячей лавке, пусть и прикрытой полотном. И принцесса вздрагивает, когда он в первый раз опускает на это чудесное, светящееся юностью тело, веник, и поджимает пальчики на ногах, когда он добавляет пару и нагоняет на нее сверху жар. Сначала Байдек словно ласкает ее листвой, представляя, что это его руки проходят по гладким, бархатным пяточкам, изящным ножкам, круглой, замечательно круглой оттопыренной попки с розовеющими полушариями, на одной из которых налип листик. А потом, когда он наращивает темп и силу ударов, принцесса, поначалу сдерживающаяся, начинает постановать и вздыхать. И чтобы остановить возбуждение, лейтенант повторяет в голове фигуры строевой подготовки и виды стрелкового оружия. Василина переворачивается на спину, окидывает его всего томным взглядом, словно дразня. И Мариан, запрещая себе даже смотреть на нее, работает вениками так, будто делает это в последний раз. Принцесса, уже не стесняясь, довольно вскрикивает и стонет. И хотя со всех сторон раздаются аналогичные звуки, ее голос заставляет его каменеть и думать о холодной купели, ожидающей снаружи. А лучше о зимней проруби. Жаль только, что сейчас лето. И только когда раздается голос Бажены: «Девочки, на выход! Окунаемся!» И Василина, срываясь с лавки, выбегает из парной и, довольная, с визгом прыгает в теплую воду, Байдак глубоко выдыхает, понимая, что все это время и дышал-то с трудом. После этого принцессу, уже спящую на ходу, закутанную в тяжелый теплый халат, отводят в ее комнату, где она проваливается в глубокий целебный сон. Лусия в своей комнатке все еще переживает собственное грехопадение и молится Триединому. А барон Байдак, как следует наплававшись в ледяной купели, устраивает себе долгий вечерний забег, чтобы измотать предающее его тело. Наши дни. Начало сентября. В полдень первого дня осени, укутанный дымчатым лиственным золотом и хвойной зеленью, город Великая Лесовина дрогнул и затрясся. Трескались старые дома, рушились потолки и стены, падали столбы и гнулись деревья. Гордость северной столицы, высоченная часовая башня, угрожающе накренилась и пошла трещинами. Жители в панике выбегали из домов, пока земля, как дрожжевое тесто, дышала и лопалась, вселяя во все живое первобытный ужас. Это продолжалось всего несколько секунд, а потом стихия отступила, оставив прекрасный город изрядно потрепанным. Там ревели сирены скорых и пожарных, а жители, оправившись от первого испуга, помогали извлекать пострадавших из-под завалов и оценивали ущерб. С северных гор, расположенных в полутысячи километров от пострадавшего города, сходили потревоженные землетрясением лавины и камнепады, а на заставах оперативно организовывались поиски попавших под удар стихии лыжников и незадачливых туристов. В 200 километрах от столицы, в имении Байдак, тоже ощутили слабые толчки. Пострадавших не оказалось, за исключением поварихи. Она как раз помешивала суп в кастрюле, и тот выплеснулся на руку. Мариан был с мальчиками на озере. Устраивал обещанную до дежурства рыбалку и заодно готовился побаловать жену. Василина безумно любила только выловленную и зажаренную озерную рыбу. Улов был скромен, и барон мешал прикорм, когда их мирские и мужские посиделки прервались. По озеру пошла сильная рябь, вода стала скакать волнами вверх-вниз, как будто кто-то бил огромной ладонью по водной глади. Взбесившаяся рыба начала выпрыгивать из воды и прыгать обратно, и мальчишки застыли, открыв рты. «Домой!» — скомандовал строгий отец, не дав вдоволь насмотреться на чудо, и они спешно смотали удочки и побрели обратно. Мариан подстраивался под скорость сыновей, хотя ему изо всех сил хотелось бежать, проверить, все ли в порядке с женой. С Василиной все было в полном порядке. Она, честно говоря, даже не поняла, что случилось. Ну, закачалась чуть люстра, попадали несколько книг и подребезжала посуда. А малышка даже не проснулась. Когда барон почти вбежал домой, супруга утешала причитающую повариху и обрабатывала ей руку антиожоговым спреем. «Вот увидите, Тамара Дмитриевна, через неделю и следа не останется», — уговаривала она пожилую стрепуху. «А пока отдохнете, погуляете, к родным можете съездить». «А кто же вас этих проглотов кормить будет?» — страдающим голосом простонала повариха, махнув здоровой рукой в сторону зашедших за отцом мальчишек. «Вы меня многому научили, вот я и поготовлю», — успокаивала ее принцесса. «Вот еще», — фыркнула Тамара Дмитриевна. «Вам надо спать и Мартиночку кормить. Ох, горе, горе, как же я так неловко!» Кухарка была немного склонна к театральным эффектам. Мариан улыбнулся жене, успокоившись сразу, как увидел ее целой и невредимой. Подошел сзади, положил руки на плечи и легко поцеловал в губы. «Руководишь лазаретом, Василек», — «Да вот, случился тут один раненый», — в тон ему ответила Василина. «Решаем стратегические проблемы с обеспечением нашего отряда пищей. Я все решу, не переживайте, дамы. Тамара Дмитриевна», — обратился барон к поварихе, — «я вам назначаю отпуск. Отдыхайте и лечитесь. А готовить на этой неделе попрошу Симона. Он точно навыки еще не растерял. Заодно проедусь, посмотрю, все ли в порядке с домами арендаторов». «Этот пройдоха будет кормить вас армейскими обедами», — недовольно пробурчала повариха, уже сдаваясь. «Во-первых, не пройдоха, а служитель Триединого. Как вам не стыдно, почтенная?» И Байдак с притворной суровостью покачал головой. «А во-вторых, армейское меню вкусное и питательное. Так что идите, Тамара Дмитриевна, отдыхайте. Надумайте поехать к сестре, позовите горничную. Я распоряжусь, чтобы вам помогли собраться и довезли куда надо». Мальчишки с восторгом разглядывали замазанную спреем руку пожилой поварихи, когда она проходила мимо. Василина про себя отметила, что нужно спрятать лекарство подальше, иначе точно стащат и будут играть в раненых. Раздался телефонный звонок, и выглянувшая горничная сообщила, что просит позвать барона. Мариан пошел к лестнице, где стоял телефон, а его супруга скомандовала переодеваться своим маленьким рыбакам. «Мама, а мы рыбу поймали, смотри!» 6-летний Василь показал сетку, в которой билось с десяток рыбешек. «Мы бы и больше поймали, в озере много рыбы». «Лыба плыгала высоко, и вода плыгала», — сообщил 4-летний Андрей, протягивая маме по одной ноге, чтобы она сняла высокие сапоги. С отцом этот номер не прокатил бы, одевались и раздевались сами, потому что большие уже мужики, а с мамой можно и побыть еще немного лялечкой. «Разделись и мыть руки, быстро!» Василина проследила за тем, как пацаны бросились в сторону ванной, а сама понесла пахнущую тиной сетку в кухню. Она надеялась, что Симон придет как можно быстрее, потому что, хоть она и научилась многое делать по хозяйству за это время, потрошение рыбы до сих пор вызывало спазмы. Зашел муж, непривычно тихий, посмотрел на нее с тревогой. «Мариан?» По позвоночнику Василины пополз холодок. «Звонили из центра. Я должен ехать, Василек. В Лесовине много разрушений. Произошло сильное землетрясение. Требуется помощь армии. Наш полк перебрасывают туда. На неделю минимум. Поэтому с арендаторами придется решать проблемы тебе». «Ну, конечно», — принцесса кивнула. «Поезжай. Я дождусь Симона и пойду по фермам. Посмотрю, как у них дела». «Еще кое-что, милая», — произнес Мариан медленно. Полковник Шукер сказал, что на него вчера вышел журналист из столицы, некий Инклер. Якобы пишет книгу о невинно пострадавшей королевской семье. Просил дать мои координаты, как охранявшего принцессу Василину в ее поездке, или связаться со мной, чтобы встретиться и поговорить. Собирает впечатления тех, кто лично общался с членами королевской семьи. «Мне это не нравится». Василину вдруг затрясло. «Вдруг он тоже, как этот Смитсон? Вдруг он ищет, чтобы убить нас?» Барон обнял жену, уткнулся носом в светлую макушку и начал успокаивающе гладить ее по спине. «Я не дам тебя в обиду. Никому, Васюш. Поверь». «Ты встретишься с ним?» — глухо пробормотала супруга ему в грудь. «Да, иначе у него могут возникнуть подозрения. Дам минимум информации. Не переживай, может, он и правда журналист. В любом случае, даже если он попадет сюда, тебя не узнает. Причин бояться нет, малышка». «Хорошо», — всхлипнула Василина, как всегда найдя поддержку и опору в спокойствии и уверенности мужа. Через полчаса Мариан уехал. Он еще успел подробно проинструктировать примчавшегося по первому зову Симона, обнять мальчишек и поцеловать малышку. А жене достался крепкий, но нежный поцелуй, которым он словно делился своей уверенностью и обещанием «скоро вернусь».